Чем сильнее местные люди выходили за пределы человеческого, получая все больше противоречивых и сильных сигналов от имплантов, чем больше в их жизни было проблем, потери переживаний, тем выше был шанс, что они потеряют связь с реальностью, а их сознание раздробится на мелкие осколки, перед этим ярко вспыхнув. Но если для обычного человека этот исход наступал практически сразу даже после установки базовых имплантов, нервная система и организм местных. В общем, система сильно заинтересовалась этим явлением, очень сильно, и я ее прекрасно понимал, поскольку заполучи корпус стражей такое усиление на постоянной основе, наша эффективность вырастет в разы. Но сначала нужно понять, конечно же, природу этого явления, и начальница явно настроилась на то, чтобы добиться в этом успеха. Получено глобальное задание. Deus Ex Machina. Описание. Исследование структуры местных Homo sapiens привело к важным для работы системы открытиям. Их потенциал к киборгизации и оцифровке сознания в несколько раз выше, чем средний потенциал в уже исследованных мирах. Ваша задача – предоставить комплексную и всеобъемлющую информацию об устройстве организма местных, об их потенциале к вмешательству путем хромирования и биомодификациям, а также раскрыть причины подобных изменений. Учтите, для последнего наверняка понадобятся немалые ресурсы и влияние. В соответствующем меню технологий вам были предоставлены несколько проектов, необходимых для получения необходимой информации. Они являются альтернативными путями развития анализирующего оборудования, недоступного в данной реальности. Поэтому придется сильно постараться, чтобы воссоздать их в этом мире. Список необходимых банков данных. Раскрыть. Список исследовательских мероприятий. Раскрыть. Награда. Кредиты, очки навыков для основного тела. Скрыто. Получено глобальное задание. Донорство органов. Описание. Параллельно с вами над данной задачей будет работать 54 и 55 нейбиотехнологии. Именно они проводили исследования с первыми 25 подопытными. Им нужны не только информация и чертежи, но и образцы ткани и технологий. Для рентабельности проекта и его развития вам предстоит найти подходящее место и обустроить там телепортационную площадку. Затем, после завершения первого этапа, необходимо будет предоставить образцы местных технологий и жителей различной степени киборгизации для изучения в лабораторных условиях. Список необходимых образцов технологий. Раскрыть. Требования к потенциальным кандидатам на транспортировку. Раскрыть. Награда. Поставки технологий и редких ресурсов артефактов в эту реальность, в зависимости от вашего вклада в исследование. Пу-пу-пум, слегка нервно откидываюсь в кресло, ознакомившись с заданиями, приехали, блять. Если уж система скрыла награду, ставки становятся действительно высокими, а вот это уже серьезно. К тому же, если она подключила к работе НИИ, ее действительно заинтересовала эта реальность. Кажется, мини-ретранслятором дело точно не ограничится. Хотя уже не кажется. Строительство телепортационной площадки – дело муторное, но не слишком сложное, вот только сам факт ее наличия. По сути, закончив с ней, я обеспечу системе возможность прислать действующих стражей в эту реальность. Это еще не строительство полноценного ретранслятора, сеть которых, по сути, позволяет застолбить мир за системой, но и непростая миссия по разведке. Что тут сказать, все чудесатее и чудесатее. Вот уж не думал, что отпуск выльется во все это. Хотя, сроки задания, необходимые темпы развития, вопрос актуальный и крайне животрепещущий. Уточнение. Сроки выполнения глобальных заданий не ограничены, но для успешного их завершения необходима сохранность вашего тела. Поэтому основная директива остается прежней. Выживание и наращивание сил. Уже хорошо. Значит, на текущие планы это, по сути, не влияет. А вот в долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе определенно придется выучить все, что только можно, по управлению транснациональными корпорациями. Такие щепки вообще есть, базы данных у системы точно в наличии, в этом я не сомневаюсь. Но они мне дорого обойдутся. Посмотрим. Все это дело завтрашнего дня, если не будущего года, а то и ни одного. Сука, вот ведь знал, что просто не будет, горестно вздыхаю. Еще раз кинув взгляд на сравнительный анализ генетических карт, кто же вы, блин, такие? Как бы ни получилось, что в этой реальности есть барабайки пострашнее Смышера. И я сейчас не про других баргов, а, скорее, про тех, кто позволил всем им появиться. Ладно, будем надеяться на то, что тут подшаманил сам мир. В любом случае, надо двигаться, и, желательно, двигаться побыстрее, изучать новое, зарабатывать репутацию и становиться силой. Пока в рамках Night City, а там кто знает, если получится создать автономные производства. Нет, так далеко загадывать пока рано. Стоит как минимум разобраться с хромом на уровне пользователя. Тот факт, что меня пока не спалили и мной не заинтересовались, лишь стечение удачи и, возможно, некоторых моих действий по старательной мимикрии под тупого наемника. Учебу у Вика я не афиширую, но рано или поздно придется примелькаться среди его клиентов. Через месяц уже можно, по его словам, приступить к нормальному ассистированию, а то и самостоятельным операциям. Дела, дела и снова дела. Кивнув самому себе и переварив инфу, откладываю генетическую карту, приступая к следующему на очереди проекту. Сандивистан следовало изучить, вдумчиво и старательно. Благо эта модель явно не стоит больше 10 тысяч эгди, ускорение совсем небольшое, да и общая конструкция. Даже у такого дилетанта, как я, были сомнения относительно общей работоспособности и эффективности этого хрома. Да уж, пока я все это изучаю, мне весело. А вот когда я все же доберусь до полноценного воссоздания цепочек производства, ух, на бумаге-то все гладко, но вот на практике, да уж, посмотрим, как быстро я смогу допрыгнуть хотя бы до условного Эльбруса, не говоря уже о полноценных ряженках и синих, и плевать, что в этом мире производители чипов совсем другие, будет настроение выйти на рынок, далеко не сразу, буду называть хоть в честь покемонов, хотя нет, чует мое сердце. Юристы Nintendo до меня даже через десятки миров доберутся. Какой только бред не лезет в голову, когда понимаешь потенциальный размер задницы и фронт работ. Дела. Я уже говорил, что их никогда не бывает мало. Глава 48. Очередной самопал. Здесь центральная магистраль питания, а вот тут кастомный контролер нервных импульсов. Боже, ну и таких уже лет 20 не делают. Сидящий в кресле Вик поморщился и сменил инструмент на своей перчатке, переключившись на мультиметр. Как видишь, где-то здесь пробой, отчего и замыкает синтетические мышцы ложными сигналами. Вот, гляди, да уж, сколько же поделок я за свою жизнь повидал, но вот такое каждый раз удивляет. Я с интересом уставился на явно потрепанный, но все еще рабочий имплант руки по плечо. Корпус в мелких вмятинах, провода изолированы, но в паре мест торчат из корпуса. Сама рука выглядит грубее и больше, чем современные модели, практически не отличающиеся от настоящих конечностей. Если правильно помню, это одно из первых поколений хрома на синтетических мышцах. Удивительно, что эта архаика все еще работает. Хотя, если присмотреться, видно, что некоторые узлы куда новее большей части. Похоже, очередной хром, собранный из того, что было и перепрограммированный. Так что оболочка-то может и старая, а вот начинка, возможно, куда новее. Так иногда делают, получая в итоге надежный и неприхотливый механизм. Хотя и тут без нюансов не обходится. Осталось только понять, где же проблема. Риппер начал с азартом тыкать мультиметром и еще парой диагностических насадок своей перчатки, исследуя электронику хрома и периодически вставляя комментарии, прося назвать те или иные узлы, подсказывая и поясняя, если я затруднялся их идентифицировать. Трудность в ремонте таких лап в том, что автоматическая диагностика здесь бесполезна. Самопальная прошивка и нестандартная архитектура. Программа просто не сможет правильно расшифровать показания датчиков, которые иногда попросту нет. Пациент же, хмурый длинноволосый парень, лишь с некоторым смирением следил за нашими манипуляциями, терпеливо ожидая, пока Виктор все расскажет и покажет. Угрозы для здоровья не было, лишь проблемы с функциональностью. Я из своего кармана бахнул ему скидку в треть. Больно случай, скорее, сам хром интересный, да и подходящий мне по технологическому уровню. Как только производство микроэлектроники будет готово, я примерно по такому же принципу свои прототипы делать и буду. Вообще, изначально я просто зашел поболтать с Виком о будущих занятиях, да задать накопившиеся вопросы. Вот только влетевший в комнату парень, каким-то образом вышедший на Вектора, просил о помощи с настройкой и ремонтом, а Вик возьми да пригласи меня в качестве ассистента-наблюдателя. Мужчина перебирал микросхемы хрома, я же решил не отставать и также присмотрелся к импланту, пытаясь разглядеть следы коротких замыканий и пробоев, чуть потемневший пластик, сменивший цвет соединения, другие мелочи. Современная электроника работала на совершенно иных напряжениях и материалах, отчего старая добрая диагностика по почерневшему пластику была недоступна или была сильно затруднена. Но если присмотреться, ВИК, Ди-27У, вторая слева, с ней все нормально, ХМ, ну-ка, о, вот ты где, гаденыш, ты как это малютку разглядел, Седрик, не отвлекаясь от замены микросхемы, удивленно протянул ВИК, так, это тоже под замену, тут вся цепочка, а нет, тут автоматика сработала, тебе повезло, парень, что я храню всяких хлам, Сет, разберись пока с отпайкой брака. Пожимаю плечами и занимаю место Риппера. Не говорит же ему, что из-за постоянных тренировок, а также тонкой работы тела начало адаптироваться, подчиняясь законам системы. Характеристики пусть и замедлили свой рост, как это всегда случается на высоких показателях, но я все еще в разы превосхожу обычного человека. Правда, последнее время есть у меня подозрение, что дело не в работе системы, а в синергии между телами местных людей и ее воздействием. Больно мощный эффект. Перчатка на руке, мощный мультитул специально для таких дел, послушно откликается, сменяя насадку, и начинает нагреваться. Выкупил такую в одной лавке, в маленьком Китае, как только начал заниматься у Вика, первое время док объяснял, как выполнять с ее помощью те или иные операции. Спустя несколько секунд аккуратно подхватываю свободной рукой имплант для лучшего контроля и начинаю работу. Хотя и не всегда нужно именно это. Все же технологии шагнули далеко вперед и часть соединений выполнены не пайкой, а специальными составами, часть из которых требовала особого подхода. Но здесь, в большинстве своем, хватало и простого паяльника. Нагреть и другим манипулятором снять, положив микросхему на поднос, зачистить поверхность и подготовить ее для пайки и замены. В целом, практически не отличается от привычного мне ремонта микроэлектроники, разве что точность нужна куда выше, да специфических проблем больше. Невольно вспомнил об особенности местного человечества, хрен бы такие рипперы смогли существовать в моей реальности. Это здесь короткое замыкание приводит к головным болям и поломке импланта, пусть и в самом безобидном случае. Обычный же человек наверняка помрет тут же, а вместо рипперов для обслуживания таких устройств понадобилась бы сверхточная электроника. Вик, тут ЗД-334 вот-вот помрет, тогда половину электроники в хлам. Снимай ее, доносится из подсобки, у меня вроде завалялась пара штук. Да уж, это вам не современные чипы с кучей уровней защит. Пожимаю плечами и повторяю операции с отсекателем ложных сигналов, специальный модуль, который предотвращает постоянное дрожание импланта в ожидании действительно мощных, реальных импульсов к действию. Повезло тебе, паря, Вик довольно подходит к кушетке, копаясь в какой-то пластиковой коробке. Последнее, можно сказать, от сердца отрываю. Выйдет дороже, как-то грустно произносит парень, поглядывая на Риппера. А, не, мы о цене договорились, ничего доплачивать не надо. Седрик, возьмешься за установку, раз уж так вальяжно расселся, киваю, не отвлекаясь от работы и придирчиво осматриваю лежащую на подносе микросхему. Заранее обрабатываю ее специальным очистительным составом, который при этом дает дополнительную защиту от статики. Во всем современном хроме подобная мелочь стоит по умолчанию, а вот здесь, сомневаюсь, придирчиво осматриваю корпус импланта в целом и, подключившись к стоящему в углу 3D-принтеру, печатающему металлом, задаю проект по печати новой крышки, должен закончить минут через 15, благо геометрия простая и можно задать параметры прямо через агент. На это действие Вик лишь хмыкает и кивает, копаясь в планшете. Очищаю нутро импланта от возможной пыли, посторонних элементов, еще раз прозваниваю все важные узлы, пытаясь найти поломку или первые ее звоночки. Но нет, хром пусть и довольно потрепан снаружи, но внутри все в неплохом, на удивление, состоянии. Заканчиваю спайкой, проверяю сочленения и шарниры, очищаю их специальным составом, чьим далеким предком наверняка является легендарная ФШКА, а также прозваниваю все внешние узлы, вроде пальцевых ориентиров. Но нет, имплант должен проработать еще пару лет минимум, если в него не попадет шальная пуля. Но судя по внешности парня, в криминале он повязан не был. А если верить характеристикам импланта и другому хрому в теле пациента, передо мной сидел строитель или грузчик, больно специфический набор, позволяющий долго и результативно работать с чем-то тяжелым, а также увеличивающий выносливость. Потрепанные далеко не из последнего поколения, но довольно неплохой комплект. Возможно, такой же парень занимался каркасом мастерской, кто знает. Звучит сигнал и Вик молча, не отвлекаясь от планшета, но все же незаметно, как ему кажется, приглядывая за работой, приносит новенькую крышку. Снимаю погнутую и неплотно закрывающуюся старую панель на предплечье с основным мясом электроники, прикручиваю обновку, обрабатываю еще одним составом герметиком швы и закрываю крепление импланта, предварительно еще раз перепроверив все, что можно. Хорошая работа, парень. Вик, оторвавшись от планшета, показывает мне большой палец и довольно кивает, получив перевод от паренька, судя по сверкнувшим глазам последнего. Владелец обновленного хрома, тем временем, с удивлением смотрит на обновленную работу конечности, сжимая и разжимая кулак, вертя рукой и внимательно ее осматривая. Офигеть, да она так не откликалась, даже когда мне ее ставили. А, так вот, чем ты в планшете занимался, понимающе киваю, глядя на улыбающегося Риппера. Ну, надо же было чем-то себя занять, пока ученик делает работу, пожимает плечами Вик, а так ради интереса слегка разобрался в архитектуре этой культяпки. В целом, неплохой, пусть и устаревший код, даже с неплохо работающими поглотителями сигналов, их и слегка поднастроил. Видимо, те, кто ее ставил, просто привинтили руку, не пытаясь подогнать начинку под нервную систему нового пользователя. Спасибо вам большое. Отойдя от легкого шока, парень поклонился нам, а после забегал глазами. Мистер Вектор, могу сохранить ваш контакт? У меня в бригаде есть еще несколько человек, которые мучаются с хромом. Просто Виктор, парень, ты не из бригады Альвариса? Случаем? Нет, но наш бригадир, его Шурин из кочевников. Эсквиль, может, слышали? Не доводилось. Но давай так, можешь притащить еще пару друзей завтра, но ты за них в ответе. Начнут чудить, боюсь, мне придется принять меры. Сам понимаешь, без клиентов я не останусь, а с криминалом и дурным людом дел иметь не хочу. Я понимаю, Виктор. Спасибо еще раз большое. Парень, кажется, сам не верил своему счастью, но оно и понятно, найти в городе внятного риппера, который не будет ломить цену, сделает работу на совести, при этом не позаботится о доставке тебя к мусорщикам, дело непростое. Может, я, конечно, и преувеличиваю, но все же Найт-Сити, город не для добряков. Кто бы говорил, сам пытаешься сойти за образец альтруизма и доброты, провожаю взглядом уходящего паренька, после переведя взгляд на своего учителя. Хотя его уже можно назвать действительно учителем, без всяких кавычек. За прошедший месяц активной учебы я постоянно держал с ним контакт, днями, а временами и ночами, если увлекусь очередным хромом и забуду о времени, донимая Риппера вопросами. С недавних пор я даже начал ассистировать полноценно, где-то беря на себя работу над вспомогательными системами, а где-то даже проводя полноценные операции, естественно с согласия пациента и, иногда, предоставляя тому скидку. Это тебе не государственная больница, кого попал люд к себе пускать не хочет, так что приходилось договариваться. Хотя, к моему удивлению, клиенты Риппера почти всегда соглашались, если ни время ни жало. Видимо, исходили из логики, что два квалифицированных Риппера лучше, чем один. А знакомство на заре становления нового профессионала может сулить неплохую экономику. В чем-то они даже правы, на самом деле. В общем, дело спорилось. Конечно, оставался вопрос с самостоятельным циклом производства, если обслуживать и даже устанавливать чужие импланты я уже, в принципе, мог, то вот упрямство системы на тему того, что все свое ношу с собой, или, скорее, в себе, изрядно раздражало. Причем тут как с теми забавными историями из детства, когда ты хочешь порадовать родителей и убраться, но стоит им, уходя, бросить, чтобы к нашему приходу зал был убран, как уборка сразу превращается из интересного занятия в ярмо, так и здесь. Я изначально не решился бы ставить что-то чужое. Может, максимум взял бы голые детали, снес полностью прошивку и написал бы свое, чтобы точно быть уверенным в том, что никакой жучок, никакой бэкдор не заставит искусственную конечность вцепиться мне в горло, а сердечный имплант остановиться. Но вот система раздражает, в общем. Хотя и в этом деле были некоторые подвижки. Из размышлений меня вырвал вопрос Вика. «Ты куда дальше?» Переведя взгляд на мужчину, чешу затылок, после чего залезаю в переписку агента, видя пару пришедших сообщений. Принципиально не отвлекаюсь на них во время работы, а сейчас вот пора бы. К себе, вернее, даже дальше. Мне отписался один знакомый, нужно забрать заказ. «Все еще не могу поверить, что ты действительно задумал подобное», хмыкает Вектор, сложив руки на груди. «Будь осторожен, Седрик, я, буду честен, не слишком верю в твою задумку, но все же не переходи дорогу карпам». «Да, я спалился». Причем банально, на вопросах, которыми закидывал Виктора. 1, 10, 100 – это одно, а когда тебя закидывают тысячами вопросов по разным темам, причем сильно углубляясь в корни и истоки хрома, волей-неволей начинаешь понимать, что собирается сделать твой ученик. Сделал я это, отчасти осознанно. До момента, как я встану на ноги, массовое производство имплантов я в любом случае не налажу, как и выход на рынок. А до этого, не в характере Вика тащить карпов любую инфу, да еще и потенциальном партнере, это я точно знаю. Так что в какой-то момент я уже в открытую признался, мол, да, собираюсь сам клепать хром, потому и спрашиваю. Таким, редко, но промышляют кочевники, несмотря на свой образ жизни, в какой-то момент в поисках возможности отремонтировать свои импланты они приходят к тому, что проще собирать свои из запчастей и дендрально-фекальной эссенции. Утрирую, но грамотные ребята среди них есть. Как раз через таких кадров я и заказываю некоторые редкие материалы, без которых, к сожалению, нормальное производство микроэлектроники наладить не удастся. Тут мне вновь повезло, в мире далекого, но не столь мрачного будущего, компактные литографы и прочее оборудование для производства микроэлектроники существовало, пусть и в ограниченном количестве. Зачастую, на рынке кочевников подобное иногда появлялось. Карпам такие вещи не нужны, у них свои мощности, куда более крутые. А обычным людям устройство для создания микроэлектроники тоже пригодится вряд ли, так как здесь нужно выстраивать техпроцесс. Зато мне, сам это, хотя тут, скажем так, в порядке эксперимента я пока вожусь только с диодами и транзисторами. Так что до полноценных микросхем мне шлепать еще, ну, недолго, но перелопатить в своем злодейском подвале предстоит много. А то, зачем я сейчас ехал, потребуется мне куда позже. Но раз уж кто-то отрыл на военной базе полуживую станцию по производству микроэлектроники, грех не забрать себе это чудо. Пусть цена и кусается, но тут я утрирую, целая установка стоила бы как 40 моих мулов. А так, нормально, за месяц траты должен отбить. Зато, чую, потом эта малышка, после восстановления и должного ухода, отобьется еще 100 раз. Заехать домой, пересесть в предварительно подготовленный и доработанный мусоровоз, и в путь. Встреча проходила в самой заднице, практически на границе территории Найт-Сити, за поселением кочевников. Еще одна старая ферма, от которой остались только развалины. На точке встречи 3 машины, 2 массивных внедорожника, а также какая-то лютая модификация Кавказа, одна из тех, что кочевники используют в дальних переходах. Да уж, надеюсь, установка поместится в мою машину. Благо, закрепленные манипуляторы на грузовике кочевников мне в погрузке помогут, об этом мы договорились заранее. Суровые парни, не менее суровые тачки со следами от пуль, пусть и подшаманенными, и совсем не суровый я. «Матя, привет, друже, как твоя малышка?» — рычит. Выйдя из машины, подхожу к 2-метровому лысому латиносу, грозно смотрящему на меня. Правда, эта пантомима длилась недолго, и парень, хохотнув, крепко пожал мою руку, да еще и потряс за плечо. «Седрик, дружище, это просто бомба, спасибо тебе огромное. Ты, конечно, говорил проверить ее в деле, но это просто отвал башки. Слушай, у меня еще 3 таких машины, есть время над ними поработать?» Стоящие рядом парни недоуменно шарили по нам глазами. Видимо, мой давний и, можно сказать, самый преданный клиент решил совместить приятное с полезным. Закрыть заказ и познакомить молодняк с их, как он говорит, механика Дедиас, то бишь механиком от Бога. А ведь стоило всего лишь восстановить его полумертвый бронированный пикап, по которому разве что из ядерки не палили. Да, тогда я возился неделю, и это под ускорением. Но зато теперь этот парнишка берется за самые трудные заказы и держит меня в курсе внутреннего рынка кочевников и его интересностей. Ну, дай хоть погляжу, как ты за ней ухаживаешь. После кивка открывают капот машины, придирчиво осматривая внутренности. После 5 минут возни, мне не сложно, а ему приятно, да и репутация, подбиваю итоги. Так, ко мне заезжать не надо, в целом все отлично, да и забита пока мастерская. Но, масло меняй, причем полностью, к Дакоте загляни. У нее есть марка от Урал Моторс, этому чудищу оно подходит лучше всего. Иначе еще пару лет, и придется капиталить. Я тогда на это внимания не обратил, двигатель был в порядке, но вот сейчас, без проблем, амиго, спасибо, я записал. Кстати, знакомься, он по очереди представил своих спутников, попросив обменяться контактами, видимо, растит смену или просто захотел пригонять побольше машин своего клана от души. Пойдем, поглядим, что мы тебе приволокли, там такое, такое выглядело соответствующе, то есть так себе. Часть деталей вырвана с корнем, герметичная камера обработки, конечно же, повреждена, а на корпусе там и тут виднелись глубокие вмятины, где-то даже с разорванным железом. Ну, как она, ты просил предупреждать о таких находках, пациент скорее жив, чем мертв, но ты грузи, вот деньги, как и договаривались, и, поглядев на расстроенного парня, добавляю от души, Матя, выручил, там много полезных деталей, которые мне и нужны, так что покупка полностью оправдана. Кстати, не забудь, ты хотел пригнать мне один из кавказцев в следующем месяце. О, оживился парень, да, старичок горностай нуждается в осмотре ходовой. Я удивился, когда ты сказал, что возьмешься за это. Появился помощник и кое-какое оборудование, так что вдвоем, думаю, сдюжим. Еще некоторое время мы болтали, обсуждая новости, а после я передал обезличенные чипы Сэдди ребятам и отчалил, плетясь на изрядно потяжелевшем грузовике домой. Да уж, хорошо, что позаботился заранее о том, как и где поставить эту махину. Глава 49. Иногда я одновременно благодарил и ругал свое восприятие времени. Бытие стражем накладывало на него свой отпечаток, не существовало ни дней недели, ни отпусков или расписаний, ни нормированного графика, ни даже графика выхода фильмов или игр, если душе угодно. Существование во множестве реальностей разом, а именно так можно описать нахождение в деменциуме. Пугало на первых порах. Это обычные жители города ста миров могут себе позволить такую роскошь, как график работы. Стражи же подобного были лишены. Причем принципиально, за исключением редких случаев, происходящих раз в несколько лет, твой рабочий график зависел только от твоей готовности работать и от мастерски выстроенной системы прогрессии, которую тебе вдалбливали с первых минут перерождения. В результате из лексикона большинства моих коллег исчезло такое понятие, как отпуск. Вместо него ты куда чаще мог загреметь в больничку и получить такую же миссию, к которым привык, правда, с приставкой «восстановительная». Четкий пункт назначения, список задач и план действий, восстановиться после физических травм, вылечить травму душевную, или травму души, что совсем иное, или же прийти в себя. Пока не выполнишь такую миссию, к другим тебя не допустят, но при этом никто не мешал, если ты устал, просто провести недели, месяцы или даже годы в отдыхе. Как у стража, у тебя всегда есть, или почти всегда есть гигантская сумма кредитов, которые можно потратить на путешествия, развлечения или отдых самой разной направленности. От экскурсии заповедников миров до фуд-туров по мультиверсуму и приятного времяпрепровождения с самыми красивыми женщинами в окрестных мирах. Вот только при этом из-за чудовищной выносливости наши биоритмы сбивались, мы могли не спать и не есть месяцами, придерживаясь старых привычек скорее из-за советов мозгоправов или по старой памяти. Но спросите стража о том, какой сейчас день, и он ответит, тебе зачем, а потом полезет в интерфейс узнавать столь бесполезную, по его мнению, информацию. Что касается графика выхода фильмов и игр, ну, многие миры идут по сходным путям развития, так что если перед смертью ты не успел пойти на премьеру блокбастера, просто попроси систему, и она выдаст необходимый фильм, да еще и в нескольких вариациях и с самым разным кастом актеров, ведь в деталях почти каждая вселенная так или иначе отличаются. К чему это я? Да к тому, что спидран поту, а также налаживание первого производства микросхем буквально выбил меня из реальности, куда я возвращался только по вечерам, да и то не каждый день. Саша, конечно, беспокоилась, но, понаблюдав за моей работой первые несколько дней, махнула рукой и тоже заразилась энтузиазмом, принявшись за изучение каких-то своих нетронерских штучек. Правда, спустя неделю подобной работы пришлось все же ввести какой-никакой, а счетчик времени. Каждый вечер я появлялся на ужине, изредка контролировал работу пилора и обучение Бикки, а также воскресенье всегда посвящал совместному времяпрепровождению, первую половину дня все вместе, а вторую нам с Сашей. Ну и о ночных приключениях в отдельной взятой комнате тоже забывать не стоит. Как же хорошо, что я подумал о достаточной звукоизоляции. Конечно, Меня изредка покусывали другие дела, срочные заказы от кочевников и дакоты, вылазки с мыном для поддержания репутации и финансов. Но в остальном я реально с головой погрузился в работу, поставив себе цель сделать, наконец, первый имплант, который я способен установить себе. А то, что это за хрень такая, я, значит, в мире киберпанка, а от киберпанка во мне только желание отстреливать головы уродам, свергать корпорации и бороться против всего мира. Как же хорошо, что я не заразился духом классического киберпанка и не увяз в бесконечной, наполненной отчаянием и безумием бесплодной борьбе против системы. Не наш, так сказать, случай, меня учили бороться как раз эффективно и решать проблемы максимально кратко. Так что я просто и незатейливо, задача за задачей, шел к цели. В первую очередь я укрепил основной цех, тот самый подвал, который я вырыл на месте базы. Пришлось знатно попотеть, но никто не отменял более качественные инструменты, причем не только рытья, но и укрепления. Чем качественнее сплав, тем большую нагрузку он мог аккумулировать и держать. Причем я говорю не только про физические законы, но и про безумную логику системы. Чем больше я работал, тем лучше у меня получалось управлять этой самой механикой строительства, так и эффективнее использовать несущие конструкции. Материал последних также периодически улучшался, что, в конце концов, привело к довольно сюрреалистичной картине. Правда, все это было лишь началом. Первая версия подвала, то место, где я расположился еще до строительства мастерской, теперь больше походило на предбанник. Я зарывался все глубже в породу, так что теперь от основной зоны вниз шла довольно широкая лестница. Все же мне нужно было как-то завозить и заносить оборудование, так как не все влезало мне в инвентарь, как бы я ни старался. Лестничный проем то и дело испещряли различные укрепляющие элементы. Где-то это были распорки, где-то арки и даже сваи, принимающие на себя часть нагрузки. Если бы эту картину узрел дипломированный инженер-строитель, он бы сначала перекрестился, а потом аккуратно бы, двигаясь сантиметр за сантиметр, потопал бы на поверхность, обливаясь холодным потом. Потому что от классического строительства, с развитием этой механики, а как и любой другой навык системы, эта штука развивалась в моем астральном теле, и расширением власти системы над этим местом оставалось немногое, общий примерный облик, да редкие проблески благоразумия и логики. В остальном же, система методична, словно чуждый этой реальности разум, перерабатывала это место под себя. Изредка я, скрипя сердце, наносил на часть конструкции небольшие рунические вязи, которые не только трансмутировали окружающий материал в нужную форму, в разы укрепляя своды помещений, но и распространяли власть начальницы над этим местом. Здесь особенности работали легче, тот же стахановец ускорял меня раза в полтора от того, как я бы ускорился на поверхности. Конечно, вся эта оккультная ересь, дабы не смущать неокрепшие умы потенциальных прихожан, а то, что сюда рано или поздно попадут Саша, Ребекка и, возможно, остальная часть команды, я не сомневался, нещадно скрывалась за облицовочными панелями, зачастую даже довольно функциональными. Все же никто не отменял прокладку коммуникаций, скрытых ниш и других полезностей, которые лучше не держать на виду. Лестницей, конечно, все не закончилось. Опустившись метров на 20 относительно предбанника, я начал еще более безумную работу, по сути, строительство полноценного подземного цеха. Порода нещадно выдалбливалась, временные стены и своды укреплялись, лишь чтобы потом, после укрепления фундамента и уже настоящих стен, вновь быть снесенными. Но нагрузка уже передавалась другим несущим элементам. В общем, подробностей и рутины в этой действии было много, но зато через пару недель интенсивной работы я заполучил в свои загребущие лапки подобие цеха длиною в 36 метров и с потолками в 6 метров. На равном расстоянии, там и тут, возвышались несущие колонны, лишь у основания похожие на свои промышленные версии. Если же поднять взгляд к потолку, они, ближе к последнему, разветвлялись, становясь похожими на странные металлические деревья. Ветви эти, на первый взгляд, располагались хаотично, но своим строительным восприятием я видел, как каждая ветвь перенимала с себя ту или иную нагрузку породы, которая внутри больше походила на, не знаю, корневую систему. Да, пожалуй, метод строительства подземных помещений за авторством системы был похож как раз на выращивание деревьев вверх ногами. Закончив с одной задачей, я тут же приступил к другой. Сначала пришлось знатно позубрить, да поэкспериментировать.